А счастье было так возможно. И так возможно, и вот так. Это я не то чтобы конкретизирую, скорее о ситуации в целом. Взять локацию сигнала, которого я не слышу, не просто же так не слышу. Наверняка там имеется хитрость. Секретка не против ушлого мысли-чтеца даже, а, возможно, и просто против любого существа женского пола. Леди Лорель голос тоже не слышала, а это не может не наводить на интересные мысли. Так что наша единственная нить – это Эрин. Ломать его, как тогда на набережной? Ха, во-первых, так я уже не могу. И смогу теперь не скоро. А во-вторых, даже если бы могла, если бы хватило сил, не хочу. Второго такого раза ни один из нас не выдержит. Сдохнуть не сдохнем, а вот ни о каком доверии потом и речи не будет. Себя я возненавижу за то, что сделала, а его за то, что позволил. Так что сила тут не поможет. К тому же, далеко не факт, что неведомый шифровальщик не предусмотрел и такой вариант. А добровольный контакт, как раньше? Ну да, мы же так друг другу доверяем. Мигрень я переживу. Я не переживу позора. Поэтому вдохнула, выдохнула и медленно, осторожно, у меня получится, у меня не может не получиться. Сомнения разрушают любую магию, а ментальный контакт – это тоже магия. Магия доверия. Я доверяю тебе, а себе я доверяю. Да, ни сомнений, ни колебаний. У меня, нет, у нас, все получится. Слышишь? Я не стану тебя ломать. Я не причиню тебе вреда, не подчиню, не попытаюсь управлять. Клянусь, в последний раз просто поверь мне. Впусти меня. Ну, еще чуть-чуть. Давай же, мы сможем. Я тебе верю, а ты? Запутанные и непредсказуемые игры разума. Зачастую, начиная распутывать клубок ассоциаций, мы устремляемся дорогами воспоминаний в такие непроглядные дали, что страшно становится. Справедливо решив, что медитация на тему отношений с Нолвенде результата не дает, Эрин попробовал зайти с другой стороны проблемы, пустившись в размышления о сущности доверия. Были же в его долгой и отнюдь неправедной жизни моменты абсолютной веры в чью-то преданность и честность? Были, не могли не быть, иначе он не выжил бы во время войны. Разве старший лейтенант хоть на мгновение усомнился в своих соратниках? К тому же Птурсу он верил на фронте, как самому себе. Любому разведчику из своего отряда Эрин позволил бы, ну, наверное, вскрыть себе грудную клетку и вручную управлять сердцем. Но Лвенде тоже соратница. Полтора года они не только делили постель, они работали как единый организм, храня друг друга от пули, ножа или магии. И если кто-то и дрогнул, так это капитан Аптелемнар. Так что расслабься, ушастый параноик, и крепко запомни, кто виновник всех твоих несчастий. Как это кто? Ты сам. Чувство вины – лучший ключик к любой душе. Если душа может онеметь, как передавленный бечевкой палец, то душа Эрина онемела, сама себя обезболив. Сознание подернулось дымкой, молящий жалобный голос звучал откуда-то издалека, и пока Нолвенде занималась направленным поиском, Инчичикист блуждал по причудливым мирам воспоминаний разных лет. То возвращаясь в глубокое детство, то мгновенно переносясь в недавнее настоящее. Детские шалости, юношеская безответная влюбленность, смешные случаи, забавные происшествия. Память – штука забавная, чего только не хранит в своих глубоких сундуках. И только войне не нашлось места. И правильно. Все, я нашла. Эльф улыбнулся, не размыкая век. Все-таки они с Нол отличная команда. Были. Артефакт был настроен на живое существо, и в данный момент оно находилось довольно далеко за городом. Где-то в небольшом коттеджном поселке, примыкающем к крупному лесному массиву в северном направлении. Точнее, выяснить Нол не могла. Сориентируемся прямо на месте. Никаких проблем. Теперь бы еще добраться туда побыстрее и без погони на хвосте. Нол, ты уверена, что твоя машина чистая? Хороший вопрос. С одной стороны, вроде не должна, но... Но гарантии никакой, так? Не отставал Эрин. Я знаю Птурса, он никому не доверяет. Он бы обязательно попытался тебя контролировать. Согласна. И машина, и форма. Ну, чистый камуфляж у меня есть, только переодеться. Но на чем же тогда мы поедем? Машину угоним или такси вызовем?» — спросила она, ставя напарника в весьма затруднительное положение. Но Эрина спасла леди Лайриэль. «Возьмите автомобиль Элемира», и протянула ключи от спортивного суперкара. Он бы не возражал. От одного только вида шайтан Джинни Иблиса у капитана Аптелемнара потекли слюнки. Это была не машина, а мечта всей жизни. 1500 лошадок под капотом, бешеный темперамент, разгон до 100 км в час менее чем за 4 секунды, независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, мощные тормоза с антипробуксовочной системой, полноприводная трансмиссия. А формы? Чувственная напряженность, приправленная легким налетом агрессии. Будь жив Элемир и не поджимая время, Эрин провел бы в гараже несколько суток, с головой погрузившись в изучение всех деталей болида. А так оставалось только цокать языком и завистливо вздыхать. Но Лвенде что-то говорила, но инчичекист ее не слышал. Он самозабвенно любовался этим чудом инженерной мысли. «Эрин, сцепление с дорожным полотном отменное. А что?» «У тебя глаза горят», — усмехнулась девушка. «Идеальная развесовка массы по осям». «Ага. И еще есть вполне законный повод выжать из красотки абсолютно все, на что она способна». Эрин Рандир обожал скорость и, как всякий взрослый мальчишка, которым на самом деле является каждый мужчина, просто боготворил обтекаемые формы, хромированные поверхности, хитрые детали и крутой тюнинг дорогих игрушек на колесах. «Эрин, очнись, ты только глянь!» – воскликнул Нолванде. Леди Лайриэль умудрилась удивить капитана Аптелемнара в третий раз. Изысканная и деликатная эльфийская дама решила поделиться с анчичекистами частью своего оружейного арсенала, пожертвовав на алтарь правосудия портативный гранатомет и автомат с запасным рожком. «Возьмите, Эрин Рандир», — решительно заявила она. «Чувствую, что это вам пригодится». От столь серьезного усиления огневой мощи никто отказываться не стал. А что, материнское сердце никогда не обманывает. В отличие от классической модели «Шайтан Джинни», салон «Иблиса» был шире, а посадка пилота и пассажира удобнее. Двери взлетели, словно птичьи крылья. Красота! «Пристегнись, пожалуйста», – настойчиво попросил Эрин напарницу, кивнув на ремни безопасности. «Я езжу неаккуратно». «А теперь, господа шпики, попробуйте догоните нас», – подумал Аптелемнар и с наслаждением притопил ногой педаль газа, разгоняя автомобиль согласно техническим характеристикам. О, это был не просто кайф, а вечный кайф.